Глава третья. «Звучит несколько утопично», — улыбается Жанна. «Даже для 16 лет. Знаете, я тут недавно поневоле попал на тренировку в армию. Не уточняю лишних подробностей про Саматова». А Жанна снова демонстрирует удивление выражением лица. «Вот там один человек сказал мудрую вещь», — продолжаю. «Утопий, мечтаний, надежд в рамках поставленной задачи этого всего не бывает. Нет такой категории в понятийном аппарате. Бывают либо верно выбранные пути плюс достаточный инструментарий, либо недостаточная проработка и подготовка. Вот я для себя, расписав это как задачу, решение на 15-летнем отрезке как раз увидел четко. Не хочу вдаваться в детали, если не спрашивают специально, но Жанна с улыбкой спрашивает. И как же? Две подзадачи. Жанна Маратовна, я не имею от вас секретов в этом плане, но вы уверены, что вам это интересно? Уверена. Коротко кивает директриса. Заинтриговал. Первое. Создание конкуренции в верхних эшелонах власти. На сегодня мы имеем полуфеодальную модель, как и Дубай. Но в отличие от Дубая, у нас декларируемая модель, конституция и власть народа, не соответствуют реальной модели, передаваемая по наследству доминирования. Не будем уточнять кого. Вот первым шагом, как по мне, нужно привести наш реал в четкое соответствие с виртуалом. А делается это лучше всего через конкуренцию. Этот мир есть один большой рынок, развожу руками. Вторая подзадача. Разработка и запуск инструментов. Реализации третьей статьи Конституции. «А что у нас в третьей статье?» — прикрывает веки, что-то вспоминая Жанна. «Статья 3.1. Единственным источником государственной власти является народ. Вот за 15 лет, если заниматься вопросом, инструменты реализации третьей статьи Конституции запустить можно». Жанна неожиданно закрывает лицо руками и начинает хохотать. С любопытством жду, пока она отсмеется. «Что это было?» — вежливо спрашиваю, когда она почти прекращает смеяться. «Секреты хранить умеешь?» — весело спрашивает Жанна, оглядываясь на запертую на ключ дверь. В ответ молча провожу ребром ладони по горлу. «Вы же летом на каникулах были, а у нас на выборах избирательный участок был на территории лицея», — объясняет Жанна. «Меня от Акимата припахали в члены избирательной комиссии». «Знаешь, Саша, если ты знаешь, как сделать процесс подсчета голосов объективным, то тебе лучше начинать этот проект сейчас». Жанна смеется, не стесняясь, потому что... «Вслух заканчивать фразу не буду, сам понимаешь». «Понимаю», — киваю. И это все как раз достаточно легко решаемо. Другое дело, что честный подсчет голосов на выборах — это только 10% успеха. Гляньте на соседей наших северных соседей. У них выборы были 100% объективными, и голоса подсчитали точно. Но что в этом проку, если выбирать не из кого, если надежного кандидата нет? «Интересно, интересно», — перебивает меня Жанна. «И как бы ты решал вопрос точного подсчета голосов?» «Обезьяна», — отвечаю. Вижу по Жанне, что она не понимает. «Это как раз будете решать вы, если согласитесь и сочтете нужным. Я не о вас лично, а об учителях. Смотрите, 15 лет назад население нашей страны было 12 миллионов, так?» «Чуть больше», — кивает Жанна. «Окей, 12 300. А сейчас...» 18 500. Итого 50% роста населения за 15 лет. Сколько людей моложе 35 придет на выборы через 16 лет при таком темпе нашей рождаемости? «Больше половины», — задумчиво отвечает Жанна. «А кто формирует мировоззрение этих более чем 50% избирателей, и когда оно будет формироваться?» «Намекаешь, что сейчас и в школах?» — сводит вместе брови директриса. «Не намекаю. Открыто говорю. И в этой связи...» Придвигаюсь ближе к столу, допивая остатки чая в чашке. «Жанна Маратовна, Вот вспомните начало года. Как вы ко мне отнеслись?» «Как к выродку и выскочке», — смеется директриса, который бесится с жиру и самоутверждается за мой счет, пользуясь своим мажорным положением. «Не буду сейчас вещать, насколько не согласен с оценкой», — обескураженно тру за ухом. «М-да, неожиданно. Следующие полминуты мы вместе смеемся. Потом я добавляю еще чая и доливаю в обе чашки воду из чайника. А давайте теперь посчитаем, чего мы вместе с вами добились за эту пару месяцев. Вот лично вам, что сегодня нравится в нас?» «Олимпиада», — без промедления выдает Жанна. «Это действительно великий подвиг, как ни пафосно прозвучит. Мне крайне не нравится материальная подоплека всего, но результаты говорят сами за себя». «Жанна Маратовна, вы не обидьтесь, но вы не в том положении, чтоб судить». Примирительно поднимаю руку, так как вижу, что Жанна готова вскинуться. «Я не о вас лично, я о системе образования. Статья 3, пункт 1 Конституции. Единственным источником государственной власти является народ. Вы с директором Ниша из нашего чата удалились, а родители, наоборот, добавились. Я, честно говоря, сам не ожидал. Но потом этот чат внимательно почитал. Знаете, что говорят родители про наше казино?» «Что?» По Жанне видно, что ей это искренне интересно. «Недословно, но по памяти. Если мой за $2 целый день проведет в лицее, а не по кабакам, да еще и будет соревноваться по математике, я и в 10 раз больше дам, пусть хоть каждую неделю ходит. Это мнение родителей, которое разделило большинство». «Большинство детей или родителей разделило», — уточняет Жанна. «И-и». «Потому не обидьтесь, но тот самый народ, который единственный источник власти, в лице родителей как раз проект одобрил. А вам не нравится все потому, что на вас лично, как на должностное лицо, наложены ограничения действующим законодательством. Я о финансах. И, естественно, эти ограничения не есть продукт народного решения», — отпиваю чай. «Кстати, спасибо вам огромное лично от меня». «А тебя за что?» — иронично интересуется Жанна. «В Олимпиаде ты не участвовал, призы не получил. Деньги, насколько знаю, розданы все, плюс ты еще что-то лично добавил, пояснив, что это от банка». Жанна вопросительно поднимает бровь и насмешливо смотрит на меня. «Ничего себе у вас негласный аппарат работает!» От удивления даже опускаю уголки губ. «А ты как думал?» — смеется Жанна. «В администрации любой школы всегда есть свои источники информации. Прими как данность». «Кстати, это действительно были не мои деньги. Это действительно деньги банка. Я их просто себе брать не стал. Но суть не в том. У моей половины есть сестра, у той есть муж. Он бывший водолаз морчастей погранвойск. Не могу придумать, как короче объяснить, кто есть Вовик. Вот у них были учебно-тренировочные погружения. Это когда ты не воюешь, но все делаешь то же самое, что будешь делать, если... Абсолютно тот же алгоритм и чуть ли не массогабаритные макеты на столбы с китайской стороны под водой во время этих самых упражнений». «Это к чему?» «Вот проведение Олимпиады по математике. Это наше маленькое, пробное, очень оговоренное, тепличное учебно-тренировочное погружение на тему реализации 3-й статьи Конституции в нашей тематике, в нашей зоне ответственности». Улыбаясь, смотрю на Жанну. «Хм, интересно», — снова подается вперед директриса. «Но пока не улавливаю связи, как это может помочь в будущем». «Знаете, есть такой блогер в Фейсбуке, А.Б.В.А. Бывшая реаниматолог, которая борется со старением? Да, вот у нее 50 тысяч подписчиков. Лояльных, которые к ней очень прислушиваются. Сколько всего на этих выборах проголосовало народу?» «Около 5 миллионов, кажется, точнее не скажу, а что? Сколько нужно таких блогеров, как Баянова, чтобы скоординировать действия 5 миллионов избирателей?» «При охвате 50 тысяч на блогера?» — уточняет Жанна. «100 человек». «Жанна Маратовна, как вы думаете, можно за 15 лет вырастить поколение так, чтобы оно разделяла общие ценности раз, хотела честных выборов два. И, рекогнайз, простите, не знаю, как сказать по-русски эту сотню блогеров, известных объективностью своей позиции, неподкупностью и отчаянной смелостью. А при чем тут смелость? Так это блогер сейчас с полковником полиции судится. Сайковым. Публикует все с судов в прямом эфире. Типа за оскорбление личности он на нее подал, не она на него. И как? Неподдельно интересуется директриса. Побеждает. Тьфу, три раза. Спасибо за содержательную беседу, но, возвращаясь к совету... Жанна пристально смотрит на меня, что-то обдумывая, потом все-таки продолжает. Строго между нами. Киваю. Тебе экстернат вообще для какой цели? Высвободить время — это тоже инструмент. Для чего тебе и свободное время, и аттестат экстерном? Время, чтобы работать больше. Деньги коплю раз. Плюс ребенок родится, его вдвоем растить надо. А аттестат для поступления в вуз нужен. Два. А ты в какой вуз собрался? Жанна вопросительно смотрит на меня, потом поясняет причину своего вопроса. От института зависит, что именно я тебе сейчас посоветую. В медицинский. И там к соответствию подаваемых документов относятся очень серьезно. «Да это в любом вузе так», — отмахивается Жанна. «Но вот совет дать могу. Как бы я действовала, если б меня сын так обрадовал?» «Буду очень признателен. У нас в вузах признаются аттестаты не только нашей страны». Жанна наклоняет голову к плечу и смотрит на меня, как на ребенка. «Аттестат соседей?» — начинаю размышлять вслух. Какой-то удаленный населенный пункт, где я якобы жил, проверить который невозможно, но школа там есть. И аттестат, который соответствует нашим требованиям Министерства образования и науки? Точно. Два раза хлопает в ладоши Жанна. Ну и как сыну? Там это стоить будет даже дешевле, чем в нашем городе, решать вопрос о внеочередной комиссии на проведение ЕНТ для отдельно взятого гениального экстернера. А там же их единый экзамен. Это разве не то же самое? А с чего ты решил, что я тебе про северных соседей? Удивляется Жанна. ЕГЭ — это на севере. А я тебе про аттестат у южных соседей говорю. Там нет ни единого тестирования, ни единого экзамена. Там старая советская система экзаменов. А их аттестат в наших вузах, в частности в меде, признается как полноценный. И что? Вот так просто. Я действительно удивлен простотой решения. Ну да, уверенно кивает Жанна. Родина Юлдашева действительно славится доступностью всего, если у тебя есть финансы. И цены на это все в сравнении с нами считаются низкими. Скажу больше. Когда ты все обдумаешь, лично тебе я все равно ничего не скажу. А вот твоей опекунше... Если она мне позвонит, даже подскажу, к кому там обратиться. В районе Термяза. Возможно, тебе туда даже ехать не придется. Цена вопроса около $1000, если это та школа в кишлаке, о которой я думаю. А юридически как выглядит моя учеба там, на территории другой страны? А вот это уже никому не интересные технические детали. В отличие от нас, они у себя этот экстернат могут провести вообще без проблем. Именно из-за отсутствия единого тестирования. Чисто теоретически, с правовой точки зрения, ты 10 лет мог жить и там, при этом являясь гражданином нашей страны. Либо приехать на год и поздавать все экстерном. Валидность техаттестата для нашего вуза от этого не меняется. «Жанна Маратовна, спасибо огромное за совет, но давайте все же двигаться по двум направлениям параллельно. Я уже прикинул всю ценность ее рекомендаций, но вижу и подводные камни, плюс альтернативы». «Поясни». Жанна вопросительно поднимает правую бровь. «Что ты хочешь сделать?» «Давайте заполним заявление об экстернате у нас в лицее и запустим процедуру сдачи мною всего досрочно здесь». А параллельно я буду зондировать варианты на родине Юлдашева. Мне ведь документы понадобятся в любом случае не раньше, чем следующим летом. Допустим, закончить школу досрочно я еще смогу, но поступать в мед все равно раньше следующего лета не получится». «А, ну да», — задумчиво кивает Жанна, — «это я как-то упустила». «Но ты понимаешь, что это для тебя автоматом двойные расходы. Не подумай, что я что-то гребу себе. Мне, чтобы в районном образовании продавить визу на приказ об экстернате, там придется их чем-то заинтересовывать. И это заодно лишь разрешение сдавать экзамены». «В какой стране мы живем?» — смеюсь. «Но я благодарен вам за откровенность. Конечно, это я понимаю». «Если лезешь во взрослые игры, будь готов ко взрослым правилам», — вздыхает Жанна. «Это хорошо, что ты пока не сталкивался с нашими чиновниками. Если у них есть целых два варианта — позволить или не позволить, то, поверь, никто тебе ничего не позволит без...» Она не оканчивает фразу. Дальше додумываю сам. «М-да, какая-то безрадостная перспектива по вступлению во взрослую жизнь получается», — улыбаюсь еще раз. «Можем по закону», — разводит руками Жанна. «После подачи от меня туда заявки они будут отвечать 30 рабочих дней». «Это почти два месяца», — удивляюсь. «Ага, если по закону. А через эти почти два месяца они ответят, что досрочное проведение ЕНТ по каким-то причинам возможно только...» В общем, вступит с нами в переписку, не двигаясь ни на йоту в решении самого вопроса и не давая окончательного ответа. «Решать тебе. Кстати, если бы это был мой сын, как ты говоришь, оплата была бы еще больше, чем лично с тебя». Теперь смеется уже Жанна. «А это еще почему?» — удивляюсь я не на шутку. «По логике же должны быть какие-то корпоративные правила игры для своих». «Рынок, Саша, рынок. Кто такой Александр Стесев, который лезет на экстернат в районном, да и в областном образовании, знать никто не знает. Потому они будут опасаться твоей волосатой лапы, которая может вмешаться в любой момент. Например, твоего друга-прокурора», — иронично улыбается Жанна уголком рта, «о котором ты пару раз упоминал в дискуссиях». «Ничего себе у вас негласный аппарат!» От удивления присвистываю еще раз. «Впрочем, уже говорил. А вот сын директора школы виден насквозь». Иронично кивнув и прикрыв на секунду веки, со смешком продолжает Жанна. «Как и потолок моих связей. И если такой ученик, как мой сын, штурмует досрочное завершение школы, значит, его лично и его семью что-то очень остро припекает, и с них можно драть по максимуму. Уж директора-то школы районному образованию можно не опасаться». «Так вдруг у вашего сына связи?» Указываю на нелогичность, как мне кажется, имеющую место. «Нет», — беспечно качает головой Жанна. «О моем сыне будет как минимум известно, что он мой сын. И все его связи автоматом мои тоже. А потолок возможностей рядового директора лицея известен всем без исключения. Работа такая. Взаимодействуем очень плотно. То один конфликт возникнет, то другие задачи всплывут. Директор школы постоянно мечется, как карась в сети, что-то разруливая, по нескольку раз в год точно. Вот в этом году, например, только одна четверть прошла, а мы только при твоем личном участии с компанией Серикова танцевали раз». Жанна загибает пальцы. «С тобой лично была война всех учителей поначалу, непонятно за что. Два. Олимпиада на весь город. Три. И кажется, даже шире, чем на город». Задумчиво откидывается на спинку кресла Жанна. «И это только то, что касается тебя. Два пункта из трех однозначно выходят за рамки школы. Это Сириков с компанией и Олимпиада. А в нашей среде информация расходится быстро». «Последнее, кажется, все же с положительным оттенком», уточняю на всякий случай. «Кто бы спорил? Согласна. Такие немногие прецеденты и примеряют со всеми остальными нештатными ситуациями», — смеется Жанна. «Но мы отклонились. В общем, о сыне директора школы известно все. Потому с этой семьи будут запрашивать по максимуму. Такая вот проза жизни». «Ну, хорошо. Я-то готов. Это же нужно мне. Расходы с меня», — мы можем прикинуть, какую сумму готовить. За организацию досрочной внеплановой комиссии районное образование выставит счет лицею, отвечает Жанна. Я его просто переадресую на тебя. Это услуга стандартная, но она платная. Примерно 1/5 от годовой стоимости обучения тут. Посильно, киваю. Еще? За нормальное рассмотрение этой заявки что-то попросят в канцелярии. Жанна рисует пальцем на столе цифру 200. Но благодарить надо только после подготовки такого приказа. Это было 2 и 3. Те, кого оттуда назначат в комиссию. Они могут как вообще не прийти, если это кто-то из тех, с кем у меня хорошие отношения и с кем мы друг другу полностью доверяем. Они просто подпишут ведомость с задним числом на основании моей подписи. В этом случае бесплатно. Либо, если это кто-то молодой и рьяный, могут присутствовать на каждом экзамене и задавать вопросы по всему курсу. Тебе. По физике, математике, химии не страшно. Задумчиво барабаню пальцами по подлокотнику своего кресла. А вот по гуманитарным... Знаешь, а вот тут есть один вариант. Неожиданно вскидывается Жанна. Пока не было команды. Это все на стадии обсуждения, но сейчас вовсю муссируется идея специализации. Грубо говоря, те, кто выберут точные науки, литературу и историю, будут учить пунктиром и экзаменов по ним сдавать не будут. Правда, и возможность поступления на гуманитарный факультет либо в гуманитарный вуз им будет очень ограничена. Повторюсь, это пока не решение, только проект. Но после Нового года это должно быть точно оформлено на уровне министерства и спущено нам. Жанна вопросительно смотрит на меня. Ну, ограничение поступления в гуманитарный вуз меня нисколько не пугает. Более того, я бы больше боялся, если бы существовала необходимость туда поступать. Ёжусь под смешок Жанны. А что нам нужно, чтобы это прозондировать? Кстати, до Нового года-то всего 1.5 месяца. Да ничего не нужно. Как будем подавать заявление, сразу все выясним. Если возможность выбора специализации будет вводиться с того года, сейчас мне об этом уже точно скажут. Да и для тебя же это запасной вариант. Запасной как раз термяс. Ну, спасибо. Заполняем заявление. Да. И, кстати, чуть не упустила. Жанна массирует указательным пальцем середину лба. На время решения вопроса об экстернате могу освободить тебя своим личным приказом от обязательного посещения всех предметов для подготовки к сдаче. Но нужно подписать дополнительный договор о том, что за твою безопасность лицей ответственности не несет. Вы даже не представляете, насколько это кстати. Прикладываю правую руку к левой половине груди. Спасибо. Баш на баш, смеется Жанна. Какие у вас олимпиады в вашем тотализаторе запланированы дальше? И с какой периодичностью? А то на вашем канале есть только анонс. Указано, что будет ссылка на группу ВКонтакте. А в группе пусто. Немного оторвался от ученического совета. Но быстро все узнаю. По плану раз в 2 недели, не реже. Очередность в плане такая. Физика после математики, потом химия, потом биология, потом гуманитарные. Вот их не запоминал, что зачем, потому что там все будет точно без меня. А не круто? Удивляется Жанна. Раз в 2 недели. Это же из наших целей вытекает. Недоуменно смотрю на директрису. Кажется, она не все наши анонсы штудирует внимательно. А цели у нас какие? Вопросительно поднимает бровь Жанна. Создать ажиотаж — раз. Через регулярную выплату призов победителям — 2. Через ажиотаж сфокусировать вовлеченных людей на учебе — 3. Отрывая их от улицы и прочих неконструктивностей. Выработать навыки самоподготовки по предметам у тех, кто хочет выигрывать — 4. Потому что мы вычислили по обратной связи в группе. Некоторые всерьез рассматривают эти олимпиады как возможность заработка. Особенно учащиеся из обычных школ. Жанна удивленно смотрит на меня, чуть приоткрыв рот. «И это вы все сами придумали? Вот эти цели?» «Ну, конечно», — удивляюсь в ответ. А кто бы за нас? Мы, когда стали дружно анализировать, психологическая связка же лежала на поверхности. Материальное стимулирование надо завязать с личным желанием готовиться и с частой периодичностью. Чтоб не проходил азарт, и возможность выиграть была достаточно частой и регулярной. Тогда самообучение станет частью режима дня и ритма жизни. Ну, моя опекунша чуть помогла, раскрываю карты. Советом, как врач и психолог. Она там что-то про физиологию мозга поясняла. Никто не понял, но если вкратце, что бродить новое движение, нужно сочетать три фактора. Возможность халявы, плюс регулярность, чтобы упущенные тобой выигрыши проносились перед твоим носом часто-часто. Плюс доступность выигрыша лично для тебя. Просто возьми и выучи. Вспоминаю слова Лены. Она так сказала. Когда халява проносится мимо твоего носа регулярно, даже самые ленивые могут захотеть выучить, при условии, что они неравнодушные. Жанна закатывается беззвучным смехом. «У меня нет слов! Какое продуманное коварство!» «Ой, Жанна Маратовна, да посмотрите в социальные сети!» Морщусь, вспоминая кое-что. «Особенно в не наши. Коварство, как по мне, начинается с целей, а не с инструментов. Для примера, алкогольные компании действуют в маркетинге четко по схеме. Втягивание, вербовка, эксплуатация. Мне их реклама вообще не должна попадаться, потому что возрастной ценз. Однако же вываливается. Вот это коварство и сволочизм на всех этапах». «А что там?» — из вежливости обозначает слабое любопытство директриса. «Вначале заметил агрессивность рекламы алкоголя. При этом не сразу понял, что раздражает не сам алкоголь. Я-то его и не пью вообще. А массовость вроде бы безобидной рекламы. Для проверки собственных наблюдений проконсультировался с опекуншей. И вот с ней провели экспресс-анализ вечером от нечего делать, из которого следует. Пытаются ставить в мозги молодежи маркеры. Меня действительно покоробил в свое время один момент, но он явно за пределами моей компетентности, потому я просто отложил его в памяти. Есть одна коньячная компания, мировой лидер. Вот у них, видимо, новый и активный территориальный менеджер по нашему региону, судя по тому, что я вижу в сети. У них же целевая аудитория уже полностью охвачена. Те, кто пил регулярно и был с деньгами, ими давно окучены пару лет назад, и они проработаны. Те, кто на границе по деньгам и предпочитают обычно более дешевые напитки, ими тоже окучены. Так вот, эти коньячники сейчас начинают работать с молодежью. Суть их текущей коммуникации. Забивают в подсознание маркеры типа «спорт отстой, потрать деньги на полноценный отдых» и визуализация «крутая вечеринка», на которую любой в возрасте от 15 до 25 попасть бы просто мечтал. Там и гендерные демонстрации противоположного пола, и идеально подобранная ассоциативная цепочка. Вот это коварство! Ничего себе! Это не все. Я же показывал этот опус в виде серии коммуникационных сообщений, попавшихся мне в разных каналах соцсетей своей опекунши, которая, вот она говорит, работали чуть не доктора наук и очень глубоко исследовали именно текущие тенденции нашего поколения, включая ключи и крючки влияния. Говорит, что какую-то часть молодежи они точно на свой образ жизни переключат, у которой самое лучшее времяпровождение будет ассоциироваться исключительно с праздным отдыхом, а единственный полноценный отдых — это где коньяк, преимущественно оговоренного бренда. Получается какая-то целенаправленная диверсия? Настроение директрисы резко меняется на минорное. Да бог с вами, Жанна Маратовна. Какие диверсии? Слон не ловит мух. Просто заботливые бизнесмены, которые окучивают свою грядку. Так сказать, после сбора озимых тщательно удобряют и готовят почву под следующий урожай. У них ведь купажи настаиваются десятилетиями. Вот они и мыслят категориями поколений, а сейчас просто готовят заранее гарантированных потребителей следующего купажа, которые должны разделять ту систему ценностей, которая им выгодна. Лучшее время — это отдых, Любой отдых без алкоголя неполноценен, лучший алкоголь для отдыха в их исполнении. Такая вот несложная цепочка шагов. Делаю вдох, переводя дух. Вот там действительно коварство. Молчу, насколько наш государственный аппарат готов реагировать адекватно на такие вот вызовы и угрозы. По идее, министерство вот против этого должно прививки делать в воспитательной работе, а не классиков двухвековой давности муссировать. Простите. Меняю тему, чтобы мы сейчас не поссорились. Давайте заполню заявление.